Глава 7. На лице мужа появляется сначала удивление, а затем самая настоящая ярость. «Что ты такое несешь?» — рычит Вейлен и намыливается нагло свалить от меня. Видимо, чтобы я не слышала его разговор с врачом. Но я-то все слышу. «Эй, это нечестно!» — кричу, и мой голос звенит, закладывая уши. Успевая подлететь и преградить путь мужу, закрываю дверь с собой и раскидываю руки в стороны. Он тормозит и смотрит на меня с удивлением. На секунду его глаза вспыхивают, словно он пытается разглядеть то, что не видно человеческому взору. «Я все слышу!» — топаю ногой. «Как это?» — стергивает брови. «Юль, перезвоню». Вейлен кладет трубку и смотрит на меня, а затем берет за плечи и наклоняется до моего уровня. «Ты чувствуешь что-нибудь?» Знать бы, что он имеет в виду. «О, да! Адскую злость от того, что ты нагло скрываешь от меня всю важную информацию!» «Я вообще жена тебе или просто мимо проходила?» «Я просто не хочу, чтобы ты переживала». «Но добиваешься ты совершенно противоположного», скрещиваю руки на груди, будто ставя точку в нашем споре. Хотя это и спором назвать сложно. Я просто повозмущалась, сомневаюсь, что это приведет хоть к какому-то результату. «Перезвони Юле, я хочу знать, что со мной происходит. Я всю свою жизнь за эту самую жизнь и борюсь, и сейчас отступать не намерена. Особенно если я беременна, понимаешь?» Муж поджимает губы, но быстро соглашается. Уж мой обиженный вид его сподобил, или он просто согласился со мной, не знаю. Он ставит на громкую связь, а Юлия Олеговна нехотя рассказывает, что мои анализы с прошлого раза не только не улучшились, а с точностью да наоборот. По всем показателям я должна чувствовать себя хуже, да и тошнота может быть симптомом чего угодно. Но маловероятно, что беременности. «Прости, Вэй, я бы рада сказать что-то другое, но ты же знаешь, я не обнадеживаю, если нет реального шанса». Вейлен бледнеет и не сводит с меня глаз. «Юль, прости, конечно, я не сомневаюсь в твоей компетенции», — качает головой он. «Но я знаю, что я слышал». «Давайте поступим так», — вздыхает врач. «Вы приедете ко мне через неделю, и мы проведем второе исследование, а там видно будет». Но если Анике станет хуже, немедленно привези ее в больницу. Не дури. Истинность или другое, но надо разобраться с тем, что с ней происходит. «Мы приедем», — отвечаю я и сбрасываю звонок. «Ты уверен, что не ошибся?» — тихо спрашиваю я. Как-то перспектива вернуться к тому, с чего мы начали, не воодушевляет. Глаза мужа вспыхивают голубым. «Клянусь. И это не может быть просто твоим желанием, чтобы я оказалась истиной и родила тебе сына?» «Да что ж это такое?» Повышает голос Вейлен. Его голос будто сотрясает комнату, аж вздрагиваю. А через секунду его вещи, разорванные в клочья, валяются вокруг. И передо мной стоит громадный белый волк с сияющими глазами. У меня такое чувство, что я никогда к этому не привыкну. Когда Вейлен опускается на лапы, раздается жуткий грохот, заставляющий меня подпрыгнуть на месте. «Господин!» Тут же раздается стук в дверь. Вейлен рычит, но стук не прекращается. «Вон!» Кричу я, но мой голос тонет в рыке Вейлена. Быстро подхожу к мужу и кладу руку на его лицо. «Ты чего?» — тихо спрашиваю, запуская руку в белоснежную шерсть. Но вместо ответа я получаю мокрый поцелуй, если можно так назвать то, что муж тыкается носом в мою щеку. Прикасаюсь своим лбом к лбу Вейлена и вздыхаю. Я редко видела его в этом облике, но уже подхожу к нему без опаски. Каждый раз мне сложно поверить, что где-то там, под этой густой белой шерстью, спрятан мой любимый. Закрываю глаза и ощущаю, как мое сердце бьется в унисон с тихим рычанием мужа, проваливаясь в собственное сознание, как в омут. «Смотри!» — рычит Вейлен. Оборачиваюсь и понимаю, что я нахожусь на знакомой мне с детства поляне. Я сотни раз убегала сюда в детстве, когда пряталась от ребят из детского дома. «Что мы здесь делаем?» Удивляюсь, ведь поход внутрь моего сознания не даст понимания моего диагноза. «Туда». Волк мордой указывает направление. Перевожу взгляд и вижу недалеко от нас пустырь среди деревьев. Воздух там переливается почти так же, как перед ведьминской деревней. Но... «Что там?» Еле слышно спрашиваю я и делаю шаг в направлении этих переливов. Вейлен идет рядом, и лишь его явная уверенность придает силы мне. С каждым шагом ощущаю нарастающее напряжение, будто даже треск слышу, как если бы рядом были высоковольтные провода. А может, так оно и есть? Когда подхожу к мерцанию вплотную, замечаю в глубине поляны движение. Глаза жжет от боли, ведь я открываю их так широко, что закрыть, кажется, не смогу. «Какого черта здесь происходит?» — кричу я, но собственный голос будто вязнет в мерцании. Меня почти не слышно. «Эй!» Отчетливо вижу мужчину, уверена, это Гару, а на его руках лежит малыш. «Эй!» Меня начинает колошматить, а сердце заходится и щемит. «Это мой малыш!» Падаю на колени, не в силах пробиться через этот купол. Вэлен садится рядом и толкает меня мокрым носом. «Теперь ты мне веришь», — раздается его голос в голове. «Это наш ребенок», — инстинктивно кладу руки на живот. «Но почему я ничего не чувствую? А УЗИ?» «Думаю, дело в барьере». «Гару, черт возьми!» Подрываюсь и начинаю колотить по невидимой стене. «Подойди сюда!» Дух неспешно идет в нашу сторону, и с каждым его шагом мое сердце пропускает удар. Это или безумие, или величайший дар — увидеть своего ребенка еще до рождения. И я не об исследованиях, нет. Я о том, что вижу малыша так близко, что руку протянуть, и я коснусь его маленьких пяточек. Но руку-то протянуть я и не могу. «Здравствуй, Аника». Задираю брови, только сейчас поняв, что прекрасно вижу не только ребенка, но и призрака, а именно его лицо. Как это возможно? «Что ты сделал с моим малышом?» Злобно смотрю на мужчину. «Я защищаю его», — спокойно отвечает он. «Так защищаешь, что врачи не могут его увидеть?» «Здесь я ни при чем», — качает он головой, а малыш на его руках слегка улыбается. «Отдай мне моего ребенка», — твердо заявляю я. «Еще не время», — меланхолично заявляет Гару и, отвернувшись, уходит вглубь поляны. Меня накрывает волной ярости. «Что значит не время? Да кто он такой, чтобы решать такое?» Упираюсь обеими руками в мерцающую преграду, что отделяет меня от сына, и кричу. Неистово, как волчица, у которой забирают ее малыша. Мне кажется, будто я сама превращаюсь, но нет, я все еще человек. Бросаю взгляд на мужа, а в мыслях лишь мольба о помощи. Теперь я понимаю, что он был здесь, видел нашего ребенка, но он не смог в одиночку пробиться к нему. А теперь мы вместе. И я уверена, что вместе мы справимся. Вэлен рычит, а потом яростно кидается на купол, что отделяет нас от малыша. Раздается треск, а затем, словно тысячи осколков в разные стороны, разлетаются сгустки энергии. Я смотрю на Гару из-под лобья и делаю решительный шаг вперед, больше не ощущая никаких преград. «Отдай мне моего сына!» — требую я. «А ты выросла, девочка!» — со вздохом отвечает Гару. «Теперь им будет проще выследить тебя. Кажется, пришло время тебе узнать, кто ты такая и на что способна на самом деле».